Глава 16. Часами я так и не разжился. У Игоря их тоже не было, поэтому, когда именно все произошло, сказать не могу. Наверное, под утро. Сначала мы услышали, как изменился звук машины. Наша посудина явно прибавила оборота. Так продолжалось какое-то время, а потом в гудении движка вплелись посторонние стуки. Приподнявшись и настороженно прислушиваясь, сказал Птицыну: «Такое впечатление, что по нам стреляют. Причем из какого-то крупника или мелкой зенитки. О, слышишь, опять? По корпусу как будто сыпанули камушками». «Слышу, но не пойму, что это». «Да точно говорю, или ДШК, или зенитка работает. Обычный пулемет мы бы просто не услышали, а более крупное чувствовалось бы гораздо сильнее». Тут шум двигателя опять изменился, а через несколько минут вообще исчез. Так, похоже, приплыли. «Географию я знаю плохо, но вроде, проплыв через Босфор, попадаешь в Черное море. Через пролив мы прошли несколько часов назад, значит, должны находиться уже возле берегов Болгарии». «А кто нас тут может так нагло обстреливать?» В голове почему-то всплыл момент из «Индианы Джонса», когда большой корабль в море останавливает маленькая подводная лодка. «Но ведь этот плешивый мелец контрабандные скрижали на своем корыте точно не перевозит? Или перевозит?» «Из-за чего-то ведь нас тормознули? Причем какие-то вояки. Если бы знать, какие. Кто тут вообще, кроме немцев, румын да турков, отираться может?» В то, что это могут быть советские моряки, не верил ни под каким видом. Последний крупный рейд корабли ЧФ совершили на Констанцу, а потом опять зашхерились, и их было не видно и не слышно. Так что русские ВМС исключаются. Хотя, с другой стороны, Констанцу уже взяли... «Нет, взяли-то ее с суши, поэтому наши мариманы ни при чем. Остаются фрицы и их союзники. Но зачем им тормозить корабль в море?» В том, что мы прошли на эту посудину чисто, сомнений не было. Выходит, все это не из-за нас. А из-за чего? Неужели гад Мейлец где-то погорел со своим левым бизнесом в виде контрабанды? Вот его и взяли за жабры. Хотя почему тогда не дождались, когда он в порт войдет? Для чего эти захваты в чистом море нужны? Блин. Вообще нифига не понятно. Пока мы с Игорем шепотом переговариваясь строили предположения, машина опять заработала, и, судя по всему, корабль куда-то поплыл. Твою дивизию! Что там наверху произошло, непонятно. Хотя можно предположить, неизвестное судно, дав несколько предупредительных очередей, остановило нашу лайбу. Потом, скорее всего, на Пенелопу высадилась десантная команда, которая разрешила движение. Только вот куда? Прошло совсем немного времени, как стук движка опять изменился. А потом он снова вырубился, и через несколько секунд послышался глухой звук мягкого удара. «Это что, мы куда-то врезались?» «Да не похоже». «Знаешь, Игорь, кажется, мы просто приплыли. Ну, в смысле, остановились возле причала». «И что теперь?» «Я так думаю, будем сидеть в нашей каморке до последнего. Тут ведь как? Или Мейлис все разрулил и нас скоро выпустят? В чем я сильно лично сомневаюсь». Или захватчики, прошерстив корабль, уйдут. В самом деле, не будут же они на нем жить. Вот как эти ребята свалят, так и мы выйдем. Поэтому давай сидеть тихо и слушать внимательно. Глядишь, что и поймем. Сидели и прислушивались долго. Только слышно ничего не было. Потом я отвалился от переборки, потирая затекшее ухо. И как раз в этот момент Птицын предостерегающе поднял палец. «Что там?» Он, скорчив сосредоточенную морду, потряс рукой, дескать, «не мешай». И опять прилип к дверце, но толком ничего не услышал. Только наверху чем-то загрохотали и послышались удаляющиеся голоса. Причем слышалось все как «бу-бу-бу-бу-бу». «Так что было?» Игорь с недоумевающим лицом пожал плечами и неуверенно ответил. «Там по матери крыли». Я удивился. «По какой матери?» «По русской, я четко слышал. Твою мать!» «Во как! И что бы это значило?» «Твою мать, это, конечно, хорошо. Это вам не какой-нибудь Дон Норветтер. Но ситуация совершенно не проясняет, а еще больше запутывает. Русских в нашей команде не было, значит, лаялись захватчики. Я почесал затылок и решил. Один хрен, сидим до последнего. На фрицев сейчас столько русских работает, что матерки еще ничего не значат, а нашим тут просто неоткуда взяться. Так что попробуем дотянуть до ночи, а потом будем разбираться в ситуации». На то мы порешили. Благо, дверь в нашу каморку открывалась внутрь, а сдвинуть пожарный щит даже с полным ящиком песка двум мужикам проблем не составит. Сидели несколько часов. За это время по кораблю больше никто не лазал. Во всяком случае, никакого шума, производимого людьми, мы не слышали. Потом, когда по нашим прикидкам наступила ночь, открыли фанерную дверцу и постарались с наименьшим шумом отодвинуть от нее щит. Совсем бесшумно не получилось, и этот ящик в тишине заскрежетал, как ржавые ворота. Мы сначала сильно напряглись, но никто на этот звук не отреагировал, поэтому уже смелее сдвинули препятствие до появления щели, в которую можно было пролезть. Надолго замирая и прислушиваясь, прошли по коридорчику к трапу, ведущему наверх. Тихо. Это хорошо, когда тихо. Это значит, нас тут не ждут. Зато снаружи слышался какой-то гул из неразличимых далеких голосов до звука техники. Поднявшись до двери, осторожно откинул длинную ручку и высунул нос наружу. Ха, верно угадали. Ночь на дворе. Шум стал гораздо громче, и уже можно было определиться с его направлением. Сгибаясь чуть ли не пополам, я скользнул к борту и огляделся. О как! Действительно, возле берега стоим, то есть возле пирса. Небо все в тучах, но даже при этой хреновой видимости можно было понять, что это порт. А в порту, соответственно, светомаскировка, поэтому так темно. Зато чуть в стороне от нас светили прожектора, и в их свете состоящего там корабля бесконечной вереницы тянулись люди, которые, строясь колоннами, шустро уматывали куда-то в сторону темного города. А над всем этим густо висел наш родной мат. То есть отдельные мать слышались достаточно хорошо. Оглянувшись на Игоря, с искренним недоумением сказал: «Слушай, или я брежу, или это наши. Откуда они тут взялись?» «Ха, хороший вопрос. Еще бы знать, где мы сами сейчас находимся. Но это точно не Севастополь, да и не Одесса». Пытаясь разглядеть мельтешение маленьких фигурок, я заскочил за ограждение борта, держась рукой за кран-балку. Но ничего толком не разглядел. Слишком далеко они были. А потом снизу от пирса послышался лязг затвора и звонкий голос прокричал: «Стой! Не шевелись! Стрелять буду!» Я инстинктивно нырнул назад, но это уже не помогло. Темнота пирса оказалась неожиданно очень насыщена жизнью. Сначала хлопнул выстрел, и пуля, взвизгнув, отрикошетила от какой-то железяки за спиной, а потом послышался топот бегущих ног и бас, который недовольно поинтересовался: «Грубин, ты чего тут палишь?» Невидимый мне Грубин, торопясь, проглатывая слова, зачастил: «Товарищ сержант, на этом корабле кто-то есть. Я вот только сейчас его видел. Он на борт аж вылез. Ну, на тех, кто сейчас возле второго пирса высаживается, пялился. Диверсант, наверное, или разведчик немецкий». Я не знал, где мы и кто именно сейчас стоит внизу. Но вот обращение «товарищ сержант» было как бальзам на сердце. По-русски и красновцы болтать могут. Да и предатели из русской освободительной армии тоже раньше нашими были. Только прибавлять к званию «товарищ» — это чисто советское. Поэтому бегать и суетиться не стал, а спокойно дождался, когда по сходням сбегут четверо. В такой родной форме, что меня чуть слеза не прошибла. Средних лет усатый сержант, оглядев фигуры, стоящие с поднятыми руками посреди палубы, удовлетворенно хмыкнул и спросил: «Кто такие? Откуда здесь взялись?» Я решил долго не объясняться с усатым, сказав: «Террор-группа 4-го Украинского фронта, следуем с задания. Так что, товарищ сержант, проводите нас в особый отдел». Один из окруживших нас пацанов удивленно вякнул: «Ну так они по-русски разговаривают». А сержант при моих словах как-то хищно подобрался и протянул: «С 4-го Украинского, говорите? Но-но, вяжи их, ребята». Пока двое бойцов держали нас под прицелом автоматов, еще один сноровисто скрутил диверсантам руки, извлеченные из кармана веревкой. Я на такое действие не то чтобы обиделся, но несколько удивился. «Мужики, вы же свои, вязать-то зачем? И так бы до особистов дошли». На что сержант, проверив узлы и с силой встряхнув нас обоих, ехидно ответил: «Гитлер вам свой!» А обращаясь к остальным, добавил: «Вот уроды! Кого провести думали, сволочи! Плохо вас там учили в ваших шпионских школах. Ишь ты, с 4-го Украинского!» И, наклонившись ко мне в упор, прорычал: 4-й Украинский уже месяц как упразднен, так что, вражина, прокололся ты!» И, влепив мне обидного пинка, приказал вести задержанных вперед. А я, топая под прицелом автоматчиков, крыл себя последними словами за забывчивость. Ведь слышал же перед отъездом, что мой фронт в резерв ставки переводить должны были. Но вот вылетел это из башки, и теперь выпутываться будет гораздо сложнее. Я-то рассчитывал выйти на Серегу, а теперь его где искать? А если начну буровить про Москву и УСИ, кто мне поверит? То есть потом, после проверки, конечно, все выяснится, но поначалу надо будет вести себя потише. Вспомнив горячее гостеприимство армейских смершевцев, когда мы осенью к ним попали, потер плечо ухо, в которое тогда прилетела мощная звездюлина. Нет, решено. В этот раз буду вежлив и спокоен, как английский лорд. Усатый цербер, который следовал сбоку, на мои почесывания тут же отреагировал. «Иди спокойно, не дергайся, а то на орехи добавлю». «Да я иду. Товарищ сержант, а где мы сейчас находимся?» «Тамбовский волк тебе, товарищ! Много не разговаривай!» Вот гадский папа, служака хренов! Что ему ответить тяжело? Но, решив не обострять отношения, послушно замолк, решив, что рано или поздно все узнаю сам. Ну, в принципе, и узнал. Слушая обрывки разговоров, проходящих мимо солдат, понял, что мы все-таки в Болгарии. А если конкретно, в Бургасе, который вчера был взят внезапным морским десантом. Части болгарской армии, которые дислоцировались в городе, поддерживали десантников, ударив по немцам с тыла. Охренеть! Честно говоря, такой прыти от нашего командования я даже не ожидал. Потом, конечно, узнаю подробности, но, по-моему, это очень круто. Распропагандировать болгар, скоординировать совместные действия? Да, советские генералы не просто научились воевать, а делают это все лучше и лучше. И судя по тому, что стрельбы не слышно, высадка прошла не просто успешно, а очень успешно. Немцы были отброшены на такое расстояние, что даже грохот артиллерии не доносился до порта. Но это, конечно, если она сейчас вообще работает. Попутно становилось понятным, что же произошло с нашим кораблем. Десант был настолько неожиданным, что фрицы свои корабли толком предупредить не успели о том, что конечный пункт назначения перешел в другие руки. Может, конечно, и предупреждали, но вот у Мейлица рация глючила, это я точно знаю. Сам слышал, как он вчера на радиста наезжал. Да уж, связь – великое дело. Чуть выпал из информационного пространства, и все, приехали. Пенелопу, видно, сторожевой катер или что там сейчас у наших есть, на подходе к порту встретил и, слегка попугав, загнал к дальним пирсам. Но, с другой стороны, плешивый капитан и его команда показали себя нормальными мужиками, не выдав своих пассажиров. Хотя, может, у них и не спрашивали. Тем временем нас довели до караулки, где после короткого, но бурного разговора с ночкаром нас со слегка помятыми фейсами закинули в ГАЗ-63 и повезли дальше. Двое солдатиков с автоматами сидели рядышком и, внимательно глядя за пленными, тоже пресекали все разговоры. «Ну и хрен с вами, помолчим». Сидя на откидной лавке, я сплевывал кровь из разбитой губы и пытался взглядом подбодрить Игоря. Только вот было темно, и моих гримас он не увидел. Зато увидел конвоир и пресек недозволенную мимику. Ну вот, опять в ухо. Словами, что ли, нельзя? Газон, недолго пропетляв по городу, остановился возле здоровенного здания, где нас изгрузили, передав уже непосредственно в СМЕРШ. Но там был небольшой бардак. Поэтому, когда принявший нас дежурный сунулся в один из кабинетов, выбегающий оттуда лейтенант, поправляя закинутый на плечо автомат, раздраженно сказал: «Слушай, Смирнов, сейчас не до этих предателей. Мы там гестаповскую точку накрыли, так что Требухина нет, так давай их пока в камеру, завтра разбираться будем». Потом нас поводили еще немного и, наконец-то, развязали руки. И, в конце концов, запихнули в здоровенное помещение, которое населяли уже человек 30. Дверь за спиной лязгнула, и я, оглядев контингент, коротко матюгнулся. Понятно, почему Летеха про предателей говорил. Тут, наверное, шла предварительная сортировка, и потому немцев не было, хотя люди в немецкой форме и присутствовали, но явно с рязанскими физиономиями. А так, кто в чем? И в черных полицейских шинелях, и в гражданке, и в вермахтовских мундирах. На некоторых были даже наши шинели. Я повернулся к Птицыну. «Ну что, друг Ситный, пошли искать место под солнцем. Нам тут до завтра всяко разно кантоваться. А если не хотим торчать под дверью, то надо будет найти себе местечко, где можем приземлиться». Игорь кивнул, и мы двинули вглубь помещения туда, где стояли нары, и светила тусклая лампочка. Нар на всех не хватало, поэтому кто сидел на полу, подстелив шинель, кто-то на полу уже и спал. Но я видел, что из дальнего угла какой-то хмырь в гражданском пиджаке, но в форменных полицейских галифе, поднялся, освобождая место, и двинул к большому баку с водой, стоящему возле входа. Вот на освободившее пространство мы с Игорьком и намылились. Осторожно переступая через ноги, подошли к намеченной цели. Но только прицелились упасть, как сидевший справа мужик в натянутой на уши пилотке хрипло сказал: куда прешь? Место занято». Не обращая на него внимания, уселись, а потом я, наклонившись к нему, цыкнул зубом и спросил: «Тобой, что ли?» Тот, отведя глаза, глухо пробормотал: Не сейчас хозяин подойдет, а ты что, бобиком при нем стоишь, псом сторожевым? Но сосед решил не связываться с наглыми задирами, поэтому, молча подняв воротник, отвернулся и, откинувшись на деревянный брус, сделал вид, что задремал. А через пару минут вернулся ходивший на водопой. Остановившись перед нами, он какое-то время молча стоял, покачивая с пятки на носок, а потом, наконец, подал голос. «Что за херня? Это мое место!» Я, как будто только сейчас его заметив, ощерился, глянул на подошедшего снизу вверх и лениво протянул. «А теперь мое!» И, видя, что тот не успокаивается, жестко добавил. «Мордальник завали! Блюздятина! Кадык вырву!» «Ага!» Претендент спекся. Растерянно оглядевшись, он что-то бурча отвалил в сторону. Остальные на эту стычку не обратили никакого внимания, поэтому я расслабился и уселся, обняв коленки, попутно разглядывая соседей по камере. Но меня отвлек Птицын, который, наклонившись к уху, шепнул. «Слушай, ну ты прям как со мной в одном концлагере сидел. Во всяком случае, поведение очень похоже». «Не сидел, но наслышан». В этот момент в углу кто-то матерно вскрикнул, и там возникла короткая потасовка. «Ха-ха, так это наш носитель галифе наступил на кого-то из сидящих и сразу заполучил по сусалам. Нервные тут все какие-то». Хотя, с другой стороны, судя по речевым оборотам, уголовников в камере хватало. Этот сброд, находясь на оккупированной территории, одной частью за свои художества при новом режиме попал в лагеря, зато другая часть вовремя сориентировалась, перековалась, и двинула в полицаи. Так что теперь они чувствовали себя в камере, как дома. Хотя некоторая нервозность в поведении чувствуется. Бывшие урки поднимали хвост, но как-то вяло, без огонька. Пальцы, конечно, гнули, но новый для себя статус военнопленных воспринимали с опаской. Осознание того, что судить будет их не самый гуманный суд в мире, а военный трибунал, сильно охлаждало пыл.